свою невесту и живите счастливо. Он многие, он плакал, он благодарил и был самый примерный гражданин Монте-Карло потом. Вот все отличие христианского метода исправления от всех вот этих воздействий. Лев Толстой говорит, самое великое в суеверии государства состоит в том, что государство думает, что вроде бы маленькой жестокостью можно исправить большую жестокость, но это никогда не получится. Почему в тюрьмах нет исправления? Да потому что сами, кто исправляет, это самые негодные люди. Самые негодные. Я вам порассказывал, но это не касается нашей темы. Пусть Бог вам это сам скажет. Что, каким образом? Каким? Вот у Макаренко есть педагогическая поэма. Там действительно есть рациональное зерно. Что выбирались исправить самые справедливые, самые способные и самые честные. И тогда могло, а тут самые несправедливые, самые неспособные идут туда, и самые бесчестные. Да, конечно, как они могут исправить других людей, когда они сами такие? Ну, пусть это дальше будет вам. Ну, что мы скажем, братья и сестры? Кто-то задаст вопрос. Но ведь у нас тоже есть какие-то сборы. Да. В Новом Завете мы можем найти подтверждение тому, что были пожертвования. Иоанна 12:6, Иоанна 13:26. Созидая церковь, апостол Павел разрешал проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9:7-14. 9:7-14. Но сам-то этим правом не пользовался. Одно дело иметь маленькое содержание церкви, но совершенно недопустимо брать деньги за духовные требы. Даром получили, даром давайте. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот посмотрите, какие отчеты наших братьев были, как наши братья вот после революции жили. Я вам позволю такую выписку из журнала «Баптист». Значит, конгресс был баптистский 21 июня 1928 года. И Павлов вот такой давал отчет. «Русские баптисты не спорят, они бедные, бедны материально. Наш социальный состав – рабочие крестьяне. Но мы богаты, богаты духом. Мы переживаем эпоху энтузиазма. Движение наше растет и ширится». Потому что в нас жив дух древней апостольской церкви. И этим энтузиазмом восполняется недостаток материальных средств. У нас почти нет профессиональных проповедников, регулярно получающих жалования. Наши работники в большинстве своем, по примеру апостола Павла, собственными руками зарабатывают хлеб и проповедуют Евангелие. Голодные, оборванные и часто босые, но влекомые и побуждаемые духом странствуют они по обширной нашей земле и не всегда за неимением средств могут пользоваться железной дорогой. Им известны все нужды и горе братьев, они живут с ними одной жизнью. Не в пример другим странам, где начиналось баптистское движение, мы до сих пор существуем уже 60 лет, ниоткуда не получали пособий на пропаганду своих идей. Хотя враги наши всегда объявляли нас, смотря по политическому моменту, ставленниками то Вильгельма, то Англии, то иностранных капиталистов. Но наш успех во внутренней силе, который дает Бог. Поэтому мы не имеем нужды в проповедниках, приезжающих в Россию из-за границы для проповеди Евангелия. Вот хорошая строчка, да? Мы обойдемся собственными силами. Успех может быть усилен средствами, достаточными, чтобы хотя немного помогать нашим братьям. А вот Иванов Клышников тоже давал в Торонто отчет 28-го года. С самого начала работа баптистов в нашей стране находилась в руках природных жителей России. На протяжении всей истории нашего братства нам приходилось упорно отстаивать чистоту баптистских принципов в связи с работой заезжих иностранных миссионеров. Вот мы почему говорили, что у нас не было почвы для кальвинизма даже, братья. Потому что у нас все наше христианство и вся проповедь нас своими силами проповедовалась. Ну, мы не будем комментировать здесь. Но хочется сказать, вы все знаете, что за 43 года братство наше ни с кого не взяло ни копейки за проповедь Евангелия. И бесплатно распространялась литература издательства «Христианин». Пусть это тоже будет образцом для нас. Вот здесь тема есть такая. Ну, еще два места запишите по этой теме, наверное. Откровение 21.6. «Жаждущим дам даром от источника воды живой». Исаия 21.14. «Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих». Откровение 21.17. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Матфея 10.8. «Даром получили, даром давайте». Вот. Есть такая тема о грехах и грешниках в православии. О грехах и грешниках в православии. Но я заголовки даю такими, какими они поставлены вот у этих деканов, чтобы вы не подумали, что мы эти заголовки даем, потому что я вот прям следую по этой книге и там разъясняем. Вот послушайте, что Кобзар пишет на 101 странице. На деле православные всего не знают, что изложено в православных книгах. Пьют, живут, как хотят. В церкву пару раз в год приходят, все смешивают с язычеством и суеверием. Разберемся с этим очень важным вопросом. Во-первых, действительно, если смотреть, сколько людей приходит на Пасху, и посчитать, сколько из них истинно верующих, то, возможно, 80-90% из них окажутся действительно такими, как мы думаем, то есть неверующими. В Матфея 13:24-30 Христос предсказал, Матфея 13:24-30. Вот это очень важно. Христос предсказал, что среди пшеницы истинно верующих всегда будут плевелы, мирские люди. Если человек не ходит в церковь, не исследует и не причащается, не читает Писание, не молится, то он сам отлучает себя от церкви. Это не прихожане вовсе, а просто захожане. Но сами себя не называют православными. Ну, я говорю так, вот, спасибо тебе, Сергей, за откровенность. При всей твоей антипатии к братству ЭХБ, из которой ты вышел, такого о нем ты никогда бы не смог сказать. Таких членов церкви там нет. Вот у нас захожан нет, правда? Кто бы два раза зашел и оставался членом церкви. Но он в то же время вот приводит это место, притчу, помните, посеяно доброе семя, а потом подсеяны что, плевелы. И он за это место берется и говорит, там сказано, когда Христос толковал, рабы говорят, давай мы выберем плевелы. Нет, оставьте расти до жатвы. И он говорит, что вы хотите тут навести в порядок? Оставьте все расти до жатвы. Правильно это или нет? Но Христос, когда толкует, поле есть что? Мир. Помните, братья? Поле есть мир. И вот если в этом плане, конечно, в мире мы не должны выпалывать, мы не должны там выборы эти, выбирать президентов, предоставьте мертвым своих мертвецов погребать, но в церкви плевелы не должны расти. Апостол Павел говорит в 12 словах к евреям, наблюдайте, чтобы какой горький корень, возвикнув, не причинил вреда. Мы должны наблюдать. Ну, а вот как понять, в православии-то там? Вот они прихожане, захожане, они церковь или мир, скажите? Вот там и не скажешь. Но они названы как миряне, прихожане. А он их даже называет захожане, потому что два раза в год приходят. У них даже членства нет никакого, братья, никакого. Пришли, ушли, кто пришел, кто ушел, там никакого членства нет, никакого учета. Поэтому мы с вами в большом преимуществе, конечно, находимся. И вот эти захожане заходят в храм, совершают Евхаристию, они встают в очередь и берут эту же просвирочку и ложку вина. Правильно это или нет? А он ссылается, Христос сказал, ешьте все. Правильно ссылается или нет? Так вот, давайте, братья, разберем, теперь какой должна быть Евхаристия, тайна вечерняя. Вот 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стих. Можно ли назвать чашей благословения, если в ней будут участвовать все, кому не захочется, пришедшие с мира грешники? Ни в коем случае. Христос тайную вечерю совершил после пасхальной трапезы. Вот трое евангелистов нам это не указывают. А вот многие богобоязненные исследователи Евангелия полагают, что Иуды на тайной вечере уже не было. Потому что Павел поясняет, что принял самого Господа, что и нам передал. И что чашу Христос взял после вечери. 1 Коринфянам 11, 23, 25. И Иоанн повествует, Иоанна 13, 21-30, что когда Христос подал кусок, Иуда взял и вышел. И очевидно, вечеря была совершена, когда Иуда вышел. Значит, там никого не было, тех, кто недостоин участвовать. И когда Христос взял, говорит, ешьте, разделите все, это касалось только присутствующих апостолов. В православном храме это абсолютно все забыто. И если я даже участвую, а передо мной пьяница стоит, перегаром пахнет, то я не в чаше благословения буду участвовать, это будет бесовская чаша. Поэтому в этом плане никакой Евхаристии не совершается в этом православном храме в таком плане, как преподал Иисус Христос. Даже церковного членства там нет никакого. И плевели в церкви не должны расти, как мы уже с вами об этом рассуждали. Христос о церкви говорит, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, песней 5.2, единственная моя, песней 6.9. Так вот эту тайную вечерю надо особо исполнять. Что, пожалуйста? Евхаристия. Ну вот это причащение и есть. Это, я прошу прощения, это по-гречески название Евхаристия. Вот это причастие. Пожалуйста. Просвирка. Ну вот такая маленькая булочка, не булочка, но наподобие. Они сейчас так, вот такими православными делают и раздают эти просвирки. Не преломляют хлеб, они вот такие готовые. Что-что? А вот Иоанн. Иоанн пишет 13, 21-30. Вот что Иуда взял хлеб и вышел. А Павел говорит, и также и чашу после вечери. Была чаша на вечере. А вот чашу после вечери взял Христос и раздал. Это вот именно была уже тайная вечеря, даже не с 12, а уже с 11 апостолами. Так вот получается исследование. Хотя это очень мало раскрывается даже. Ну вот, кто в православии достойно участвовать, недостойного участвовать, прихожане, миряне. Вот говорят, в городе Виннице мэр проделал очень интересный опыт. Если кто был, там построен очень красивый храм. Зарегистрированные баптисты построили храм этажа 4. Такая архитектура считается красивейшее здание в Виннице и чуть ли не второй по красоте в Европе. Ну, кто-то поедет, посмотрит, может. А православный священник выговор сделал мэру. А он еще, мэр, дал с гектар земли или чуть поменьше. Там озеро сделали, оградили, так все ступенечки, и по озеру лебеди плавают. Красота, да и только. Ну и вот, батюшка, что ты кому дал такую возможность? Ты просто подрываешь авторитет православия, начал его уговаривать. А этот мэр слушал, ты сейчас в тюрьму поедешь. Я? За что? А вот узнаешь, за что. Нажимает кнопку, шофера вызовите. Шофер является в тюрьму, быстро едем. Что? Быстро в тюрьму. Едут в тюрьму, он, значит, там дежурного говорит, веди нас по камерам. Открывают камеру, мэр спрашивает, так, кто здесь баптисты? Встаньте. Нет баптистов. Вы кто? Мы православные. Все или кто баптист? Мы все православные. Следующую камеру. Кто баптисты? Встаньте. Никого. Кто баптисты? Никого. И так провел во всех. Ты понял, говорит этому священнику, иди домой. Поэтому кто? Кто является, по сути дела, вот православными? Мы, конечно, так не хотим все сказать, что все такие. Но, в общем, это все самые мирские люди, которые бывают и приходят иногда, иногда приходят вот сюда. Вот здесь, на 101-й странице, Кобзарь жалуется. Библию многие люди, секты искажают. Теперь мне хотелось бы поговорить, что такое сектант. Ой, простите, я уже заговорился. Отдохните. Потом запомните. Мы поговорим, что такое сектант и кто такой сектант. У католиков крест четырехконечный, да? У православных крест восьмиконечный. Что это значит каждый конец? Значит так, да? Вверху маленький перекладинка. Это что значит? Иисус Назареец царь иудейский. Это как бы Пилат надпись сделал. Ну, это распят. А вот косая такая там перекладина внизу. Что? А? Вот. Вот даже на могилах там православных, кто как кому наставил кресты. Один туда это. Но на что-то значит. Обычно крест они ставят, значит, в ногах, чтобы покойник как бы лежит и как бы видел крест. И вот представьте, как должна быть эта косая. Вот Христос распят. Вот он на вас смотрит, да? По правую сторону разбойник, он что сказал? «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». А по левую злословил, да? Вот православные делают эту перекладинку слева направо. То есть, который поправо в небо пошел, а который налево в ад пошел. Понимаете? Поэтому что вы когда-то подскажите православному, как крест-то правильно, а то не то так, то так наделают. Но это все ясно, выдумка позднейшая. Понимаете? Христу косую перекладинку никто не делал. Там подножие просто чурочка пробивалась и все. Это все вышло, это позднейшая выдумка. Значит, очень важная тема. Кто является сектантом? Нас, конечно, православные очень любят обозвать сектантами. Когда у нас был диспут в Краснодарском храме, тоже задался вопрос, на каком основании вы нас называете сектантами? Я задал вопрос. Православный священник говорит, вы отделились от Вселенской Церкви. Когда? Когда Лютер провозгласил свою реформу в 1520 году. Я говорю, а тогда была уже Вселенская Церковь или уже было разделение на православных и католиков? Да, тогда уже было разделение на православных и католиков. Значит, Вселенской Церкви не было. Но выходит, что не было. А от кого же мы отделились? От православных или от католиков? Выходит, что от католиков. А католики правы или православные? Православные, католики, еретики. Так это хорошо или плохо, что Лютер отделился от еретиков? Ну вот тебе, как ты отвечаешь. Вот. Я говорю, теперь давайте поразмыслим с вами. А вы когда отделились от католиков? Мы не отделялись от католиков, позвольте. 1054 год, раскол на католиков и кого? Православных. Зачем вы от католиков отделились? Зачем вы не стали называться? Они еретики. Ага. Значит, вы тоже сектанты. Вы тоже отделились от еретиков. И выходит, что вы сектанты, что мы сектанты. Только вы раньше делились, а мы чуть позднее принимали. Ой, ты какой. Потом, я говорю, а не лучше ли нам рассудить, что секта идет от слова «сектор» или «сегмент». Знаете, есть круг, да? Сектор – часть круга, отделенная двумя радиусами, а сегмент чем отделяется? Хордой, да? Хорошо, вот так, раз, часть отделенная. Ну, давай так подумаем, давай. Я говорю, а что мы за круг примем? Вселенская церковь не получается, она же там такая. Давайте Священное Писание. Давайте Священное Писание примем за круг. Ну вот теперь давайте порассуждаем. Кто является сектантом, да? Кто отсек что-то Священного Писания, а прибавил еще хуже. И читаем последний стих Библии. «И я свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на то наложит Бог язвы. А если кто отнимет, того отнимет Бог участие в книге жизни». Вот. Мы что-то отняли от Писания. Вы можете сказать? Молчит, ничего не говорит. А вы что-то отняли, а что-то наложили. Так вот, вы сектанты, милые мои. И нас больше не называйте сектантами. Вот если вы так логически разъясните людям в присутствии, то нечего им будет сказать, друзья. Фактически отделились от католичества, они им, и значит, оба сектанта. А если от Библии, то у нас полные преимущества. И хорошо сказать, хорошо, когда через ветхозаветную тень мы идем к свету евангельскому. Но когда свет евангельский загораживает дремучее предание, это преступление пред Богом. Ну, там у нас много было вопросов. Один вопрос, у них коренной вопрос, конечно, преемственности священства. И он так, Рьянов, священник, взялся за этот вопрос. Один из братьев-краснодарцев говорит, а вы ответьте на вопрос. Вы переняли священство? Да. А по какому чину? По чину Аарона или Мелхиседека? Это такой удивленный взгляд был. Он думал, нет, наверное, по чину Мелхиседека. Говорит, а что ж сегодня твой владыка? А мы два служения имели, утром и вечером, а уже после вечера. Вот утром твой владыка меня убеждал, что он имеет преемственность священства по чину Аарона. Вы хоть между собой договоритесь, по какому чину, и вообще есть ли у вас преемственность. Но это будет другой вопрос, мы будем рассуждать. Я сейчас хотел, чтобы вы уяснили, когда будут вас ругать сектантами, они все равно будут. Самые зловредные секты баптисты. Но мы могли бы объяснить людям вот это. Ну и в то же время, когда они будут настаивать, вы скажите, а кто же все-таки в православии истинно православный? Вот при Петре Первом произошел раскол на старообрядцев и православных. Кто из них правей? Они будут говорить, что мы, а старообрядцы, что мы. А старообрядцы распались на 40 толков, 40 толкований. Кто куда попал, то там оставался. У них много и двоеданы. Двоеданами назывались те, которые двойную дань при Петре Первом платили за бороду. Петр Первый с Запада много протестанства ввел. А кто не хотел бороду брить, двойную дань огромную. Научил водку пить, научил курить. Очень нехорошую жизнь научил вести многих. И, конечно, в православии он тоже большущий переворот сделал. Мы тоже будем вот рассуждать немножко поздней. Но когда есть такое выражение «Русь святая, вера православная», ничего святого не осталось уже при Петре. Петр упразднил патриаршество. Патриарха не стало на Руси. Он учредил священный синод. Но каждый член синода должен к нему приходить и давать клятву на верность. а он как государь и глава церкви выступал. Представляете? Теперь он вел приказ дан, что каждый священник тайну исповеди должен рассказать Преображенскому приказу. А Преображенский приказ – это равносильно нашему НКВД или КГБ. Ничего святого там не осталось. При Иоанне Грозном, когда турки в 1453-м захватили Константинополь, то рухнул оплот православия. Византия, Константинополь рухнул. И вы можете сказать православным, почему Бог допустил, чтобы рухнул ваш оплот? И тогда Русь становится оплотом самодержавия, оплотом православной церкви. А Русь у Византии была всего митрополией, потом только патриарха выбрали на Руси. И Русь называется Святая Русь. Еще там так говорили, это Третий Рим, а Четвертому не бывати. Вот защита православия. Теперь посмотрите, у православных догмат венчаться можно только один раз. А Иван Грозный, во-первых, сына убил и венчался 7 раз. И 7-й раз на какой-то мусульманке венчался. Да что там Святая Русь, православная Русь, там все попрано. Что при Иоанне Грозном, что при Петре тем более. А когда Русь дошла до наших дней, то мы знаем, как в атеистическом правлении там вообще все забыто. Так если говорить вот этим православным, там ничего не осталось святого. Вместе с грешным батюшкой все по наклонной плоскости идет. Вот это тоже можно доносить, но очень как-то умело и не оскорблять чувств верующего, отдельного верующего. Пусть Бог вам это позволит сделать. Вот на странице 106-108 Кобзар пишет. Это апология винопития. Он называет хитрым ходом сатаны стремление баптистов на основании Евангелия вообще не употреблять алкогольных напитков. Вот как сатана нас обвел, что даже запретил употреблять алкогольные напитки. Вот посмотрите как. Вот его довод. Многие протестанты, в частности баптисты, вообще не пьют ни вина, ни каких других спиртных напитков, считая, что это Библия запрещает. Это еще один хитрый ход сатаны – назвать грехом то, что не грех, а потом объявить всех, кто это делает. А потом обвинять всех, кто это делает. Здесь же Кобзар приводит место из Ветхого Завета, подтверждая, что допили вино. Мы этого не отрицаем, но просим принять к сведению, что и виноградный сок тоже назывался вином. Я думаю, мы об этом уже рассуждали с вами, как первосвященник должен себя вести. И Иезекииля приводили. Помните, что священник не должен бриться, но должен стричься и не пить вина. Помните, да? Вот. Ну, мы также с вами проходили, что назареи вообще должны воздерживаться от вина. И вот, когда Бог Аарона выделил на священство, посмотрите, какая ему была заповедь дана. Давайте я вам напомню, Левит 10:8-9. «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечные постановления роды ваши». И еще Иезекииль 44:20-21, я еще напомню. «Головы своей священники не должны брить и не должны отпускать волос». А пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ну, а теперь я вам задам вопрос, как вы ответите. Ну, вам скажут православные, это священники. А вам, рядовым, можно пить вино или нет? Как вы ответите? Ага, ну-ка ответьте кто-нибудь. пьяница Царства Божьего. Он скажет, я не пьяница, я выпивоха. Одно и то же. Нет, говорит, пьяница, которого приводят дома, я на своих ногах прихожу. Вот пусть говорит, что хочет. Нет, нам лучше всего ответить, братья, знаете как? Ну, пожалуйста. А? Что? Что-что? Да. 1 Петра 2.9. Новый род, избранный, царственное священство. Он поставил нас царями и священниками. Поэтому нам, братья, запрет полный пить вино. Мы цари и священники, мы царственное священство. И мы должны быть священники в любом месте. Всегда молитесь, везде. И везде мы должны являть святость. Значит, вино не будет являть никогда святости Божией. Да. Что-что? Да, это мы пьем. Также и чашу по сие творите всегда мое воспоминание. Вот это мы пьем. Это заповедь Иисуса Христа, 11 глава, 1 Коринфянам. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Вот это единственное наше разрешение. Ну, еще есть одно разрешение. Знаете, когда? Ради немощи желудка твоего. Помните, да? Вот. Он говорит, вот разрешаешь же, Павел, Тимофею пить? Я говорю, милый мой, если бы пили вино, зачем бы Павлу давать разрешение пить, понимаете? Он и дает разрешение, что вино-то не пили, но ты ради немощи немножко употребляй. Это как раз и доказывает, что не пили. Так, еще кто-то хотел? Да, пожалуйста. Ну да, но если мы царственно... Они так и говорят. Но она царственное священство, и мы должны священником быть везде, абсолютно. И при беседе с верующими, и в жизни, поэтому нас оно должно быть удалено. Я думаю, что так. Народная мудрость как гласит? Когда они говорят, что пей, но не упивайся. Нет молодца, который обманул бы винца. Вино обманет всякого, и Петра, и Якова. И действительно, братья, как правильно народные. Мы ведь все понемножку начинали пить. Ведь нет ни одного алкоголика, который сразу бы стал. С одной рюмочки начиналось, а потом доходили до очень трудных состояний. Вот один даже горчинского назвали пьяницей. Говорит, я просто выпивоха. Ну, если сельские батюшки скажешь, по одной чаше можно, и на Пасху начнут обходить дома по одной чаше, потом приходится двоим вести батюшку. Конечно, это тоже не сказки, а это быль, все. Ну да, но это он скажет, это опять для пьяниц, а не для одной чаши. Да. Ну это, да, не смотрю, но сейчас, пока я не забыл. А то спрашивают, по одной чаше. Одного спрашивает, ну, а какая чаша должна быть? Ну, не больше куколя. А спрашивает такой куколь, что такое? А куколь 2 литра, оказывается. У них вот это куколь. Так, что, пожалуйста? Ага. Да нет, брат, мы не пьем. Мы употребляем воспоминания, это не значит, что мы спим. А, да. Да. Ну-ну. Конечно, да. Я им привел тогда пример. Они говорят, вот пьяница, который много, а маленький, это не пьяница. Я говорю, два вора-карманника вошли в трамвайчик и прошлись по кармашкам. Один вытащил 2 гривночки. А другой $100 вытащил. Вытащил? Ага. Значит, кто $100 вытащил, тот вор. А 2 гриночки – это не вор, да? Нет, вор. Я говорю, ну и ты пьяница тогда, раз пьешь одну рюмочку. Если ты пьешь не в воспоминания, а за то, чтобы ты хочешь это выпить, ты уже пьяница. И это вино постепенно будет больше и больше. Пожалуйста, брат. Все правильно. 28 горе, венку гордости пьяных ефремлян еще есть время. Поэтому, братья мои, Пусть это вот это винопитие уйдет навсегда, как воспоминание из наших церквей. Хотя очень много тех, которые защищают, все-таки можно пить. В регистре в Молдавии очень трудно с этим. Там такие бочки закатаны в подвалах. Ну, куда же? Там, говорит, когда брат один понял, на улицу, давай рубить бочку. Его за руки хватали. Что ты делаешь? Дай нам! Нет, он разрубил, полилась река вина. Вот это трудное. Так многие думают, на что ж пил вино, и все. Нам запрет полный. Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. 1 Коринфянам 11:25. Вот это единственное, когда нам что разрешено. Ну, давайте дальше пойдем. О таинствах церкви. Какие таинства есть в церкви в православной? Ну, дело в том, что таинствами опять назвали их потом. У нас есть выражение, вот, например, на бракосочетании, мы проводим Ефесянам 5:32. «Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и церкви». А вот таинство – это сугубо церковно-православное название. Вот Кобзар пишет, «Баптисты, отделившись от церкви, отвергли всю обрядовую сторону поклонения Богу, кроме обрядов отвергли таинство, а без них церковь уже не мыслит себя полноценную. Таинство – это такое действие, которое совершается в церкви и церковью, при котором через видимые элементы невидимо подается благодать Святого Духа. Семь таинств церкви – суть следующая». Значит, если, братья, по нашей догматике Дух Святой вселяется в сердце, когда оно чистое, а чистое сердце когда? Когда очищается кровью Христа. А когда кровь Христа очищает? 1 Иоанна, 1 глава, 7-9 стихи. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правен, простит нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа с нами очищает от всякого греха». То у них... Все по обрядам как бы совершается. Восьмидневного несмышленыша привезли, принесли, укунули в купельчик. Он крещеный, он родился от воды. Причем, кто не родится от воды, а дух не войдет в Царство Небесное, Христос говорит Никодиму. Вода у них естественная вода. И вот этот младенчик укунули, уже рожденный свыше. Теперь... Миропомазание, елеем крестик на лбу помазали, на ручках. Он уже помазан Духом Святым. Он уже стяжает Дух Святой. И вот получается, что он уже член церкви. И мы говорим, да как же, из него потом вырастают такие люди нехорошие. И в Бога, и в мать ругаются, и преступники, и все. Какой же он член церкви? Поэтому, друзья, мы должны очень хорошо им разъяснить, кто не родится свыше, не войдет в Царствие Божие, а рождаются не от обрядов каких-то, а от Духа Святого и от воды. А вода что есть? Вот тут-то уж постарайтесь разъяснить. Вода есть Слово Божье. Да, Слово Божье как купель, как бани водные. И кто вот именно от Слова Божьего рождается, вот это будет очень важно для нас. Семь таинств у них такие, запишите, потом мы понемножку о каждом порассуждаем. Крещение. Второе. Миропомазание. Третье. Священство. Четвертое. Брак. Брак. Священство, третье, четвертое, брак, пятое, исповедь, шестое, Евхаристия. Евхаристия, вот это как раз хлебопреломление. И седьмое, елеосвящение. А слово елей, елеосвящение. Ну вот с Божьей помощью нам тоже разобрать надо, что... Когда велись эти таинства, что они под собой подразумевают? Но сначала давайте перенесемся в эпоху Реформации. чтобы понять, почему реформация отвергла многие таинства, оставив только хлебопреломление и крещение. Вот хорошо бы, если бы вы записали, что такое реформация. Может, это займет 2 минутки, но чтобы вы полное представление имели. Реформация, тире, это эпоха религиозного движения XVI века. Эпоха религиозного движения XVI века. Реформация, эпоха религиозного движения XVI века, направленная против жестокостей, направленная против жестокостей и мертвых форм католицизма. Против жестокостей и мертвых форм католицизма. Результатом реформации явилось новое христианское вероисповедание. Результатом реформации явилось новое христианское вероисповедание – протестантизм. Результатом реформации явилось новое христианское вероисповедание – протестантизм. А? Явилось новое христианское вероисповедание – протестантизм. Основные требования реформации. Основные требования реформации. Возврат первохристианской церкви. Требования реформации. Возврат первохристианской церкви. Упразднение и прибавление к учению Иисуса Христа. Упразднение, прибавление к учению Иисуса Христа. Протест против крайнего формализма. Протест против крайнего формализма и безжизненности. Протест против крайнего формализма и безжизненности. Против жестокого деспотизма над умами. Против жестокого деспотизма над умами. Против насилия и денежных вымогательств. Против насилия и денежных вымогательств со стороны папской власти.